Мысленные посылки можно посылать далеким или близким людям. Каждая мысль, касающаяся другого человека, является для него либо благословением, либо наоборот, то есть несет ему свет или тьму и воздействует на него вполне реально. Лучше уж совсем не думать о других, нежели посылать им недобрые мысли, то есть думать о них дурно. Мысленно можно возродить человека, либо угасить в нем огни. Мысль может быть гробовому гвоздю подобна, либо же быть благодетельной. Будем мыслить во благо. Сила мысли у разных людей различна. Сильна мысль от сердца. Мыслью можно преобразить целую страну. Насыщение пространства силою мыслей, идущих от сердца, оплодотворит сознание многих. Потому хорошо мыслить во благо.